Уикенд нам предстоял тяжелый, но богатый неожиданными поворотами. Пересекались два следа. 2 октября 1998 года Робби Сандерс крадет 50 тысяч долларов у дочери. 8 октября 1998 года двое отлично осведомленных взломщиков крадут у него часы, которые оцениваются в 30 тысяч долларов. Это не могло быть простым совпадением. Глава 22. Око за око. Салем, штат Массачусетс. Пятница, 16 июля 2010 года. Ускорение случилось накануне, когда Робби Сандерс узнал свои часы на запястье Лорен. Модель была не уникальна, но мы без труда смогли проверить их происхождение. Часы Робби Сандерс получил от своего отца, Кристиана Сандерса, а тот выгравировал на них свои инициалы. И действительно, на крышке корпуса мы обнаружили скромные буквы «КС», которые Лорен прежде не замечала. «В самом деле, это твои часы, Роб?» — в изумлении пробормотала Донна Сандерс. «Откуда вы их взяли?» — поинтересовался ее супруг. «Мне их дали», — объяснила Лорен. «Я их получила от брата». «А как их раздобыл ваш брат?» «Это мне неизвестно». Лорен немедленно сняла часы, словно они жгли ей руку. Робби Сандерс решил, что может забрать их себе, но вещицу перехватил Гехлвуд. «Простите, мистер Сандерс, но теперь эти часы — вещественное доказательство в рамках расследования кражи со взломом, случившейся у вас в октябре 98 года». «Этому делу уже 12 лет», — возразил Робби Сандерс. «Тем не менее, оно не закрыто. Напомню, что ваш сосед получил серьезные увечья, пытаясь остановить злоумышленников». Сидя в гостиной Сандерсов, мы по кусочкам собирали большой пазл произошедшего. Робби и Донна Сандерс подробно описали вечер ограбления. На него пришлась годовщина их свадьбы, и они, как и каждый год, отправились в центр города поужинать в стейкхаусе. Когда они вернулись домой, вся улица сияла мигалками, а у их дома собрались все обитатели квартала. «Бедняга Франсиско Родригес», — сетовала Донна Сандерс. «Он выкарабкался, но его жизнь полетела под откос. Перенес множество операций на ноге, но так и не стал ходить нормально. Его перевели в административные службы полиции. С тех пор он переехал, не смог жить в своем доме из-за лестниц». «Итак, судя по рапорту, вмешался Гехлвуд, единственной украденной у вас вещью были эти часы, верно?» «Да», — ответил Робби Сандерс. «Грабители вошли через заднюю дверь и прямиком направились ко мне в кабинет». «Из рапорта следует», — продолжал Гехлвуд, — «что внимание Франсиско Родригеса привлек звон стекла. Очевидно, это был разбитый переплет двери. За то время, что полицейский прошел несколько шагов по улице и заметил...» «У вашего дома подозрительную машину грабители уже успели выйти. Мы можем сказать, что они прекрасно знали ваш дом». «Так и есть», — согласился Робби Сандерс. «Сейф не был взломан». «Вы заявили полиции, что уходили в ресторан, и в спешке, возможно, забыли его запереть». «Все верно, мы в тот вечер опаздывали. Мне не хотелось потерять забронированный столик». «Ты вечно опаздываешь, Роб», — вставила Донна. Ей в страшном сне не могло присниться, что сейчас произойдет на ее глазах. «Часы были застрахованы?» — спросил Гехлвуд. «Да». «И вы без затруднений получили деньги, несмотря на свою оплошность». «Страховые компании не слишком жалуют клиентов, не запирающих сейфы. Обычно они отказываются платить». «Это правда», — согласился Робби Сандерс. «Мне пришлось отправить им письмо от адвоката, но все уладилось». «Не понимаю, к чему вы клоните, сержант». «Почему вы меня обо всем этом спрашиваете?» «Видите ли, мистер Сандерс, когда я только окончил полицейскую академию, меня на какое-то время направили в дежурную часть, обычное начало карьеры. Я там навидался ограблений, и, поверьте, жертвы почти регулярно включают в заявление не только реально украденные вещи, но и вымышленные, а главное, изо всех сил скрывают любое упущение, за которое их можно было бы упрекнуть. Незакрытое окно, незапертую дверь. Хотят быть уверенными, что страховщики не станут чинить препятствий». «Простите, сержант, но я по-прежнему не понимаю, к чему вы клоните», — повторил Робби Сандерс. В воздухе повисло напряжение, и, к моему восхищению, Гехлвуд выпустил первую стрелу. «Ну, мистер Сандерс, когда у вас крадут часы стоимостью 30 тысяч долларов, а вы думаете, что забыли перед уходом запереть сейф, то вы говорите полицейским: «Ничего не понимаю, он же был заперт. Я всегда перед уходом дважды проверяю». Зачем же вам сознаваться следствию в своей оплошности? Вы в этом деле жертва, а не преступник, разве нет? Разумеется, я жертва. В тот момент я был просто потрясен происшедшим. Соседа сбила машина, наш дом обокрали, мне не хватило ума солгать. Я честный гражданин, сержант. Эстафету перехватил я. Мистер Сандерс, мы тут думаем, не связано ли это ограбление с другой кражей? Какой? С теми 50 тысячами долларов, которые принадлежали вашей дочери и которые вы сняли с ее банковского счета. Робби Сандерс вскочил и заорал. «Да как вы смеете?» Его жена вскрикнула то ли от неожиданности, то ли в попытке утихомирить мужа. «Я думал, он сейчас засветит мне по физиономии». Но Робби Сандерс вдруг расплакался, как ребенок. Его жена вконец потеряла голову. «Робби, о чем они? Робби, да что происходит, наконец?» Он рухнул на диван, она обняла его. И тут он рассказал, какой демон обуял его в то время. Демон, о котором супруга даже не догадывалась. «Это все случилось так быстро. Я никогда не играл по-настоящему, пока клиенты однажды не потащили меня в казино. Это было в 97-м году. Я не мог отказаться, не хотелось их обижать. Да и любопытно было открыть для себя этот мир. Я сел за стол с Блэк Джеком и вдруг стал выигрывать партию за партией. Набрал фишек почти на 10 тысяч долларов. Я был на седьмом небе. Чем больше я ставил, тем больше выигрывал. Выигрыш так кружил голову. А потом вечер вышел мне боком. Я начал проигрывать снова и снова. Чем больше терял, тем сильнее хотел отыграться. Остановился только, когда проигрался в пух и прах. В ту ночь, вернувшись домой, я не мог уснуть. Я был вне себя. Как я мог упустить столько денег? Почему не остановился раньше? В голове у меня была только одна мысль — сыграть еще и на сей раз выиграть. Я стал усердно посещать разные казино, отговаривался деловыми ужинами. В то, что в Салеме я не ходил, чтобы меня не узнали, но все, что выигрывал, все равно в конце концов спускал. Поначалу выигрыши и проигрыши как-то уравновешивались, но в 98-м году я раз за разом проигрывал. Отыграться не удавалось, но и перестать играть я не мог. Погряз в долгах. Мне нужна была наличность. В конце лета кредиторы стали на меня давить. Один из них угрожал все рассказать жене. Чтобы его успокоить, я заложил отцовские часы. Часы, которыми дорожил больше всего на свете. Спустя примерно две недели я пошел с Аляской в банк положить ее чек на 15 тысяч долларов, и мне вдруг пришло в голову, что я имею свободный доступ к ее деньгам. Когда мы вышли из банка, у меня в голове крутилась только эта мысль. На счету у дочери было достаточно средств, чтобы выкупить часы и расплатиться с долгами, перевернуть эту мрачную страницу жизни, а потом как можно скорее все Аляске вернуть. Мне нужна была помощь. Я нашел психиатра, специалиста по игровой зависимости. Меня надо было только чуть-чуть подтолкнуть, а все эти деньги лежали на счету Аляски мертвым грузом. В общем, я пошел в банк и снял все деньги с ее счета. Я взаймы взял, я хотел ей их вернуть. «Но Аляска все обнаружила», — сказал я. «Да, это было в пятницу. В пятницу 2 октября 1998 года». Салем, Массачусетс, пятница, 2 октября 1998 года. Вечерело. Услышав, как хлопнула входная дверь, Робби, читавший в гостиной газету, сперва подумал, что это жена вернулась из Провиденса. Она ездила туда уладить с сестрами какие-то вопросы с наследством. «Это ты, Донна?» — крикнул Робби. Ответа не последовало. И тут перед ним выросла Аляска. «О, здравствуй, дорогая! Я думал, ты уже уехала на уикенд с Уолтером. Все в порядке?» Дочь мрачно смотрела на него в упор. «Аляска?» — заволновался Робби. «Где мои деньги?» — Робби побледнел. «Аляска, дорогая, позволь, я объясню». «Где мои деньги?» — заорала она. «Послушай, это сложно. Я...» Гэри Стенсон из банка говорит, что ты их перевел на какой-то другой мой счет. О чем это он? У меня нет другого счета». У Робби не было выхода, и он во всем признался. «Я все потратил. У меня были неприятности». Аляска не могла прийти в себя. «Но ты не имел никакого права. Я скоро все тебе возмещу, обещаю». На секунду их ссору прервал голос Уолтера. Тот, как и было условлено, приехал за Аляской. «Прошу прощения, но я услышал крики и позволил себе зайти». «Иди в машину и жди меня», — приказала Аляска. Уолтер не заставил себя долго просить и выкатился вон. «Аляска», — лепетал Робби, — «позволь, я объясню. Я наделал больших карточных долгов и был вынужден заложить дедушкины часы. Понимаешь, мне обязательно надо было выкупить их, пока их не продали, и они не исчезли. Это семейная реликвия. Однажды она достанется тебе. Это уникальные часы. Дай мне неделю, и я все тебе верну». Аляска не верила своим ушам. «Ты меня ограбил, чтобы вернуть свои дурацкие часы? Ненавижу тебя! Не желаю вообще с тобой говорить никогда! Видеть тебя не желаю!» Полная решимости уйти из дома, она бросилась на второй этаж. Отец побежал за ней, пытался ее урезонить. Она влетела в свою комнату, схватила кожаную дорожную сумку и побросала туда какие-то вещи. «Аляска, послушай меня, ну, пожалуйста! Все скоро уладится!» — умолял отец. «Лжец! Вор!» Внезапно на первом этаже открылась дверь и послышался голос Донны Сандерс. «Что здесь происходит?» «Жалься надо мной, не говори ничего матери», — шепнул дочери Робби. «Я все тебе возмещу, клянусь. Только, пожалуйста, ни слова». «Ты не имел права так со мной поступать», — крикнула Аляска. «Если мать узнает, что случилось, она подаст на развод. Ты же не хочешь, чтобы твои родители развелись из-за этой истории. Все скоро уладится, обещаю». Донна поднялась на второй этаж. «Что случилось?» — воскликнула она, подходя к комнате дочери. Повисла пауза. Аляска с искаженным гневом и рыданиями лицом в упор посмотрела на мать и спросила. «Ты правда хочешь знать?» «Разумеется, я хочу знать». И тут вмешался Робби. «Я нашел в вещах Аляски марихуану». «Папа!» — вскрикнула Аляска. «Аляска!» — расстроилась мать. — «Нет, только не ты. Она!» — рявкнул Робби. — «Обманула доверие. Поверить не могу». — «Аляска, ты же мне обещала, что никогда к ней даже не притронешься. Ты отдаешь себе отчет, какие будут последствия. Если об этом узнают, ты можешь лишиться титула «Мисс Новая Англия» и распрощаться с мечтами о кино». Аляска метнула на отца яростный взгляд, схватила сумку и выскочила из комнаты, скатилась по лестнице, выбежала за порог и прыгнула в черный Форд Таурус Уолтера. Донна в ужасе перебила мужа. «Так всю эту историю с марихуаной ты выдумал?» «Да, и Аляска не стала спорить. Ушла, чтобы не оправдываться, чтобы защитить меня. Я косвенно виноват в смерти дочери. Я не убийца, и все-таки я тоже ее убил». Донна Сандерс разрыдалась. Гэ Холлвуд, несмотря на состояние, в каком находились родители Аляски, вынужден был продолжать допрос. Это Аляска подстроила ограбление вечером 8 октября 1998 года. Она знала про эти часы и знала код от сейфа. Она также знала, что вас не будет дома, что вы будете праздновать годовщину свадьбы. Она украла часы, чтобы вернуть свои деньги, или чтобы отомстить. Это была Аляска, и вы это сразу поняли. Именно поэтому после ограбления вы заявили полиции, что забыли запереть сейф. Вы не хотели, чтобы полиция добралась до вашей дочери. «Да», — признался Робби Сандерс, — «я сразу понял, что это она. Не только потому, что она знала код от сейфа, но еще и потому, что мы долгие годы клали дубликат ключа от задней двери под коврик, потом под цветочный горшок. Я стал уносить его с собой после того, как наш сосед Родригес, тот симпатичный полицейский, сказал, что растет число краж. И потом был тот черный Форд Таурус, о котором говорили копы, а я знал, что у Уолтера как раз такая машина, и никоим образом не хотел им об этом сообщать». Гэ Холлвуд повернулся к Донне Сандерс. «А вы, миссис Сандерс, вы тоже подозревали Аляску?» Она в ужасе уставилась на него. «Вы думаете, мне хоть на миг могло прийти в голову, что мой муж обокрал дочь, и она ему мстит? Вы правда считаете, что я знала модель этой чертовой тачки приятеля Аляски? Или что я подозревала, что моя прелестная дочь покалечила на этой тачке полицейского?» Мы не знали, была ли Аляска в тот вечер за рулем, но она бесспорно находилась в машине, поскольку Родригес утверждал, что в ней были двое. Кто был вторым? Уолтер Керри? Вполне вероятно. К несчастью, ни Аляски, ни Уолтера не было в живых, и они не могли прояснить эту загадку. Зато теперь мы знали, вернее, считали, что знали, что случилось в Салеме и на что намекали письма, полученные Аляской. Она была соучастницей покушения на полицейского, и кто-то угрожал ей разоблачением. Теперь нам был понятен панический страх Аляски во время полицейской проверки в Конуэе, тем более если она сидела в той же машине, что и в день ограбления. Чтобы подтвердить это, оставалось ответить на последний вопрос. Был ли пресловутый Ford Taurus машиной у Уолтера Керри? По словам Гэхэллвуда, в Маунт-Плезант жил человек, который мог ответить на этот вопрос, и он хотел немедленно его допросить.